Алеша его слушал и молчал. «Зачем он не говорит со мной? А и говорит, так ломается, подлец твой Иван! А на грушки сейчас женюсь, только захочу, потому что с деньгами стоит только захотец, Алексей Федорович, все и будет». «Вот Иван-то этого самого и боится, и сторожит меня, чтоб я не женился, а для того наталкивает Митьку, чтобы тот на грушке женился. Таким образом хочет и меня от грушки уберечь, будто бы я ему денег оставлю, если на грушке не женился. А с другой стороны, если Митька на грушке женится, так Иван его невесту богатую себе возьмет. Вот у него расчет какой! Подлец твой, Иван!» «Как вы раздражительны! Это вы со вчерашнего. Пошли бы вы долегли», — сказал Алеша. «Вот ты говоришь это!» — вдруг заметил старик, точно это ему в первый раз только в голову вошло. «Говоришь? А я на тебя не сержусь. А на Ивана, если б он мне это самое сказал, я бы рассердился. С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я ведь злой человек». «Не злой вы человек, а исковерканный», — улыбнулся Алеша. «Слушай, я разбойника Митьку хотел сегодня было засадить, да и теперь еще не знаю, как решу. Конечно, в теперешнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок читать. Но ведь по законам-то, кажется, и в наше время не позволено стариков отцов за волосы таскать, да по роже каблуками на полу бить в их собственном доме, да похваляться прийти и совсем убить. Все при свидетелях-с. Я бы, если бы захотел, скрючил его и мог бы за вчерашнее сейчас засадить». «Так вы не хотите жаловаться, нет?» «Иван отговорил. Я бы наплевал на Ивана, да я сам одну штуку знаю». И, нагнувшись к Алёше, он продолжал конфиденциальным полушепотом: «Засади я его, подлеца! Она услышит, что я его засадил, и тотчас к нему побежит. А услышит, если сегодня, что тот меня до полусмерти, слабого старика, избил, так, пожалуй, бросит его, да ко мне придет навестить. Вот ведь мы какими характерами одарены, только чтобы на супротив делать! Я ее насквозь знаю. А что, коньячку не выпьешь? Возьми-ка кофейку холодненького, да я тебе и прилью четверть рюмочки. Хорошо это, брат, для вкуса». «Нет, не надо, благодарю. Вот этот хлебец возьму с собой, коли дадите», — сказал Алеша и, взяв трехкопеечную французскую булку, положил ее в карман подрясника. «А коньяку и вам бы не пить», — опасливо посоветовал он, вглядываясь в лицо старика. «Правда твоя раздражает, а спокою не дает. А ведь только одну рюмочку. Я ведь из шкапика». Он отворил ключом шкапик, налил рюмочку, выпил, потом шкапик запер и ключ опять в карман положил. «И довольно. С рюмки не околею». «Вот вы теперь и добрее стали», — улыбнулся Алеша. «Я тебя и без коньяку люблю».